Глава 123. Тушение пожара в городе Ванчин. Старик Ву затаил свое дыхание, обрушив свой меч вниз, попутно убив очередного воина в черных доспехах. Черт, а он действительно силен. Гучжин сглотнул свою слюну. Наконец, он понял, почему Чэнь Цурань проиграл ему. Этот старый калека убил, как минимум, пятерых его подчиненных, и это при том, что он изначально был тяжело ранен. Гучжину было даже сложно представить, насколько силен был этот старик, когда был в расцвете своих сил. К счастью, теперь он был просто старпером. Если бы старик Ву был молод, то, возможно, что даже если бы Гучжин и Чэнь Цянь напали на него сообща, они навряд ли бы смогли справиться с ним. Нет, они были бы мгновенно убиты им. Но что толку было с того, что сейчас он демонстрировал им свою силу? Он просто исчерпал все свои силы. «Я серьезно недооценил тебя, но я остановлю тебя здесь и сейчас. Ты одни, а нас много». Гучжин решил сразиться с этим стариком, подавляя его численным преимуществом. Этот старик заставил Гучжина действительно беспокоиться. «Кто сказал, что он один? Хан здесь!» Неожиданно раздался знакомый голос. «Почему ты вернулся сюда?» Гучжин посмотрел на владельца голоса. Старик Ву также посмотрел в том же направлении. Когда он увидел владельца голоса, то закричал: «Почему, черт тебя дери, ты вернулся? Уходи, беги отсюда!» «Бежать? И куда ему бежать? Город Ванчин теперь снова наш!» Из-за спины хана вышла еще одна группа людей. Хоть они были также в военную форму, эта форма не была формой армии Лубу. По их форме можно было сказать, что они были слугами, точнее, наемными солдатами благородных кланов. «Прости, старик Ву, я не смог сбежать», — горько улыбнулся хан. Он хотел сбежать, но куда ему было бежать? Весь город был погружен в хаос. Немного раньше он наткнулся на еще одну группу наемных солдат-дворян. Так, хан быстро принял решение, что лучше умереть вместе со стариком Ву и отправиться в ад вместе с ним, чем быть убитым этим войсками. «О, город Ванчин захвачен», — с отчаянием сказал старик Ву. Его мучила жажда, но у него не было воды, так что он начал быстро пить свою кровь из своей раненой руки. «Сдавайся, если ты сдашься, ты сможешь выжить». Другие командиры отрядов заметили мастерство старика Ву. Хоть он и был калекой, но все еще сумел сдерживать целую группу врагов и даже убил порядка 3-5 элитных солдат. Это действительно было огромное достижение. Так, даже если он был инвалидом, его можно было назначить тренером для новобранцев. Это был крайне редкий и талантливый воин. «Итак, город Ванчин был потерян. Господин побежден», — медленно сказал старик Ву. В своем сознании он вспомнил Чданьин, провинцию Сю и Кайян. Он вспомнил всю свою жизнь, когда он помогал Лубу сражаться за мировое господство. На лице старика Ву было отчаяние, но внезапно оно исчезло. «И что с того, если мы проиграли? До тех пор, пока господин остается сильным, наша армия Лубу не исчезнет». Лубу пережил много трудностей и неудач, но тем не менее, его враги так и не смогли убить его. Когда он терял земли, он завоевывал другие земли взамен утраченным. «Эй, малыш хан, ты боишься смерти?» Неожиданно старик Ву спросил хана. «Я не боюсь». Хоть он и сказал так, но это была величайшая ложь. Тем не менее, хан не хотел признавать свои страхи, так как если ему было суждено умереть здесь, то он предпочел бы умереть с честью. «Ну раз ты не боишься, то этот старик хочет попросить у тебя прощения и попросить присоединиться к нему, приняв достойную смерть и вместе отправиться в ад». Говоря это, старик Ву попытался улыбнуться, но каждый раз, когда он это делал, он только сильнее открывал свои раны и причинял ему еще большую боль. Поэтому сейчас его выражение лица напоминало человека, который вот-вот заплачет. «Малыш хан, после того, как мы переродимся, я искренне надеюсь, что мы станем отцом и сыном. Этот старик будет тренировать тебя, пока ты не станешь очень сильным, как наш господин. Честно говоря, нынешний ты слишком слаб». Даже в такой ситуации старик Ву не забывал шутить. «Упрямцы, мы похороним вас в одной могиле». У лидера другого отряда наемников уже закончилось терпение. «Братья из клана Чжоу, давайте вместе уничтожим два остатка армии Лубу». «Согласен». Гучжин и его солдаты в черной форме, совместно с воинами из другого отряда, начали свое нападение на старика Ву и хана. Город Ванчин в прошлом был очень спокойным и тихим городом, но во время войн этот погружался в хаос войны несчетное количество раз. Весь город был наполнен звуками битвы. Этот город стал полем боя для клана Лу, Лю Суна и Сан Цэ и был уже несколько раз разрушен пламенем войны. Доклад юному господину, клан Ю занял южные ворота. Юный член клана Чжоу доложил Чжоу Чину. Доклад юному господину, клан Хе занял северные ворота. Западные ворота также под полным нашим контролем. Город Ванчин имел 4 ворота и в данный момент 3 из них были захвачены врагом. Единственные оставшиеся ворота, это были восточные ворота. Восточные ворота были самыми большими и были заняты кланом Лю. Но даже если эти ворота были велики, клан Лю должен был без проблем быстро захватить их. Клан Лю был одним из старейших дворянских кланов города Ванчин. Их сила была куда больше, чем у кланов Ю, Хе и Ву вместе взятых. Тем не менее, от них до сих пор не было никаких новостей. Ладно, тогда мы не станем ждать их. Выдвигаемся в бой. Чжоу Чен вошел в зал. Внутри зала находилась одна команда воинов в черных доспехах, которую вели 2 генерала. Они все хранили абсолютное молчание. Они были хорошо обучены и имели жесткую дисциплину. Глядя на этих, стоящих под струнку, солдат, сразу становилось видно, что это была элита из элит. Чжоу Чен накинул их взглядом сверху до низу. Эти воины не были частью частных войск клана Чжоу, которых он отправил атаковать городские стены. Эти солдаты были отправлены лично Сан Цэ со специальной миссией в город Ванчин. Они действительно были достойны того, чтобы быть солдатами, которых маленький завоеватель лично выбрал. Глядя на них, Чжоу Чен начинал завидовать, так как их сила была очень велика. Если бы эти люди присоединились к войскам клана Чжоу, то они запросто могли бы стать командирами отрядов, но в данный момент они были лишь покорными рядовыми солдатами. Смена командования была завершена. Чжоу Чен передал команду солдатам Сан Цэ. 2 генерала, услышав его слова, только кивнули своими головами и больше не сказали ни слова. «Тогда, юный мастер Чжоу, мы также выдвигаемся», — быстро сказали солдаты и немедленно покинули его. Чжоу Чен посмотрел на этих элитных солдат и непроизвольно нахмурился. Из 4 ворот он уже контролировал 3, город Ванчин практически был в его руках. Однако он никак не мог понять, что это за нарастающее чувство тревоги, которое никак не давало ему покоя. Кроме клана Лю, все остальные кланы, которые принимали участие в крестовом походе, уже выполнили свои задачи. Город Ванчин больше не был под властью Лубу и вернулся в состав Чжандона. Но все это было слишком просто. Слишком просто, точно, это было слишком просто. Все шло полностью в соответствии с планом Чжоучина. И если сравнивать город Ванчин с Шитином и Чжаши, когда на Шитин напали частные войска Чжоу, тот пал после первой же их атаки. Но как мог огромный город Ванчин пасть так же легко? Это из-за того, что Лубу разослал все свои элитные войска в другие места. У него не было других объяснений текущего положения дел, кроме этого. Ну и ладно. Чжоу Чен покачал своей головой. Город Ванчин уже был под его контролем, так что он мог дальше поступать так, как пожелает. Можно даже сказать, что он выполняли свою задачу идеально. Тем не менее, Чжоу Чена не покидало плохое предчувствие, так как здесь определенно было что-то не так. У всех стражей городских ворот была только одна смена. Офицеры ночных смен, которые должны были принять на себя смену, вообще не появлялись. У восточных ворот стоял генерал в золотых доспехах и телескопом в руках. Это был никто иной, как Лю Манг, а телескоп в его руках – это было его недавнее творение. Клан Лю был определен Чжоу Чином для нападения на восточные ворота, но Лю Кай и Лю Нен отправились в особняк Лю Манга и доложили ему все, что знали. «Как много кланов вовлечено в восстание?» – спросил Лю Манг отца и сына. Клан Лю был самым старым из благородных кланов города и был одним из самых старых дворянских кланов Лучжена. Когда Лу Кан и Лю Сун пришли в город Ванчин, клан Лю все еще был правителем этого места. Лу Кан не мечтал о мировом господстве, так что он также не трогал и родственников династии Хан. Лю Син носил одну фамилию с кланом Лю, так что, естественно, что у него были очень хорошие отношения с кланом Лю. Но после того, как Сан Цэ уничтожил Лю Сина, все изменилось. Сначала клан Лу был подавлен до тех пор, чтобы полностью уничтожен, а затем появился клан Чжоу из Шучина. Когда появился клан Чжоу, клан Лю не стал сильно расстраиваться на этот счет, так как клан Чжоу был правителем округа Шучин. Но затем еще появился и клан Чэнь. Чэнь Дуран вместе со своим кланом Чэнь приперся в Ванчин следом за кланом Сан из Лучжена. Так, Лю Кай стал объектом для издевок высокомерных глав этих двух кланов, заставив его соклановцев стать управляющими Сан Цэ. Сан Цэ был личностью, которая желала сражаться за мировое господство. Естественно, что он не признавался кланом Лю, который был родственником императорской династии Хан. Так, когда эти два человека неожиданно обнаружили большое сокровище в лице Лю Манга, они быстро откопали семейное древо династии Хан и выяснили, что там действительно был такой человек, как Лю Манг, вместе с Лю Каем и Люнином. Так, они быстро признали друг у друга, как родственников, а Лю Кай даже бесстыдно назвал Лю Манга своим дядей. В плане возраста, Лю Кай мог в отцы годиться Лю Мангу. Естественно, что Лю Манг не выдержал такого обращения Лю Кая и попытался остановить того, но тот уже полностью вжился в роль. Так, в конечном итоге, Лю Кай и Люнин признали в Лю Манге также благородного. В течение тысяч лет весь Китай был таким. Благородные, которые составляли лишь 10% от всего населения, контролировали 90% всего богатства, власти и влияния нации. Лю Манг изначально не понимал этого, но благодаря своему дворецкому и телохранителю Ян Хану, который ежедневно обучал его разным вещам, он быстро разобрался во всех этих вопросах. В общем, эта троица очень быстро хорошо спелась между собой. Что касается ситуации в городе Ванчин, отец и сын объяснили Лю Мангу, что это можно было использовать для того, чтобы выманить всех змей из колодца, позволив их захватить город. Кроме клана Лу, клана Хан и клана Сюй, все остальные клан присоединился к этому восстанию. Быстро отчитался Люнен своему дяде все они, глаза Лю Манга опасно заблестели. Он уже был не тем человеком, который только попал в этот жестокий мир хаоса. Он пережил уже очень много битв и его кровожадность стала довольно внушающей. Согласно словам Люнина, практически все кланы в городе принимали участие в восстании. У клана Лу и Сан Цэ были кое-какие терки, так что, естественно, что клан Чжоу не стал посвящать их в свои планы. Что касалось кланов Хан и Сюй, они были просто слишком малочисленными. Тогда Лю Манг сказал: «Брат Нен, ты видишь пламя, которое охватило город Ванчин. Мы должны немедленно погасить его, иначе весь город сгорит. Но если мы используем воду, она будет слишком медленно тушить этот огонь, так что вместо нее мы используем кровь. Пламя погаснет быстрее и это намного удобнее». Лю Кай непроизвольно вздрогнул, услышав это заявление. Этот ребенок, который ему в сыновья годится, действительно уже мог испускать пронизывающий до костей холод. Глава 124. Уничтожить их всех, не оставлять в живых ни одного наемного солдата. Умрите. Ах, город Ванчин был охвачен морем огня. Плач и крики ужаса разносились со всех сторон. Лю Манг, чтобы избавиться от дворян, которые устроили восстание в городе, также остался в городе Ванчин. Всего город защищал гарнизон из 1000 человек, в то время, как частные армии дворян насчитывали более 20 000 солдат. Проще говоря, битва уже должна была бы закончиться, но она все еще продолжалась. В глазах этих наемников, все, кто не принадлежал к благородным кланам, был врагом и нуждался в казни. Никто не стал исключением, в том числе и простые люди. Например, солдатами клана Ю было убито 2000 человек и лишь 10% из них составляли солдат армии Лубу, в то время, как остальные 90% были гражданским населением города. Город Ванчин был административной столицей региона Лучжан. В нем проживало несколько тысяч гражданского населения, но теперь эти люди стали мишенью для получения заслуг наемников-дворян. Сражения в городе Ванчин были не редкость, тогда простые люди быстро прятались в своих домах и закрывались там. Но они не могли никак противостоять наемникам, которые пытались силой ворваться в их дома. Наемники уже полностью вошли в раж и грабили все на своем пути, насилуя каждую женщину, которую встречали. «Уважаемый солдат, прошу вас, пощадите нас, пожалуйста, не убивайте нас». Один старик молил о пощаде уважаемого наемника, в то время, как на его лице был одни ужас. «Пощадить вас, а вы достойны того, чтобы этот почетный солдат пощадил вас? Может ли этот уважаемый солдат на самом деле стать достойным?» Наемник отбросил старика в сторону. Эти наемники были не настолько глупы, чтобы убивать этого старика ради славы. Так солдаты были нацелены на мужчин, которые все еще были в расцвете силой, были сильные и здоровы, которых не стыдно было бы представить в качестве своих трофеев. Так, солдат быстро нацелился на молодого парня, который уже был сильно напуган. В следующий миг, кровь молодого парня брызнула в лицо солдата, так что он просто слизнул ее своим языком. «Нет-нет-нет, внук мой Гоу». Старик, увидев, как его единственный внук был убит, в душе был полностью убит горем. Это был его единственный любимый внук, у него больше не было наследников. Хе-хе, старик, у тебя в доме не было никаких ценностей, так что за это я убил твоего внука, в качестве расплаты. Ты должен быть благодарен мне, что я избавил его от страданий. Наемник был в восторге, так как он уже получил 5 голов, чего было достаточно для его повышения в ранге. Следующие 5 голов дадут ему 100 золотых талий, и если он откажется от повышения, то он сможет обменять его еще на 500 талий. Ох, мой внук Гоу. Сердце старика умерло. Его единственный внук еще даже не женился, но теперь он умер от руки этого мясника. Солдат, увидев, как рыдает старик, равнодушно пробормотал. Хе, в этом доме мне не повезло, может, в другом повезет больше. Стойте, у нас все еще есть счет, который мы должны уладить. Ты убил моего Гоу. Верните мне моего Гоу. Глядя на этого мясника, который уже собирался уйти, старик неожиданно резко прыгнул вперед, под воздействием адреналина и схватил солдата. Солдат вообще не успел среагировать на хватку старика, когда тот использовал борецкий бросок и кинул его на землю. Солдат рухнул на землю, прямо лицом в желтую почву, потеряв свой шлем. «Ты составишь компанию моему Гоу, верни мне моего Гоу». Старик был убит горем и гневом, став мощным противником для этого воина. «Чертов старпер, тебе жить надоело? Что ж, тогда я позабочусь о том, чтобы ты составил компанию своему внуку», не спеша ответил наемник. На мгновение он был полностью ошеломлен, но теперь также впал в ярость. Из-за того, что он сильно ударился, его гнев вырвался наружу, и он начал беспощадно душить старика. «Ты, старый хрен, ты посмел ударить меня, я убью тебя, как шавку. Верни мне моего Гоу». Старик не был противником здоровому молодому человеку, его шея была давлена так сильно, что ему стало тяжело дышать. Тем не менее, старик упорно продолжал тянуть наемника за волосы. «Отпусти меня, старый ублюдок, отпусти», я сказал. В древности люди очень гордились своими длинными волосами, так как они считались подарком от родителей. Отрезание волос было равносильно тому, что вы отрекались от своих родителей. Поэтому у людей древности были длинные волосы. И сейчас старик тянул солдата за его длинные волосы, причиняя ему сильную боль. Боль была настолько велика, что у него даже слезы выступили на глазах. «Верни мне моего Гоу». Старик повторял одну и ту же фразу без остановки. «Ах!» Наемник снова использовал все свои силы и закричал. «Старый ублюдок, отпусти мои волосы». После этого он резко развернул свое тело и повалил старика на землю, оказавшись над ним. Хоть земля в доме и была довольно мягкой, но она не могла полностью погасить силу удара наемника, так что после 3 ударов лоб Старка полностью покрылся кровью. «Верни моего Гоу». Кашляя кровью, продолжал кричать старик. «Отпусти меня», я сказал. «Опусти». С этими словами солдат продолжал лупить старика головой об землю. Вскоре лицо старика стало полностью изуродованным до неузнаваемости. Кровь и кости смешались в однородную массу, и старик, наконец, умер. Уф, уф, уф. Наемник тяжело дышал, свалившись на землю. Этот старый ублюдок умер, но его рука все еще продолжала прочно сжимать его волосы. Наемник попытался оторвать его руку от своих волос, но не смог этого сделать, так как перед смертью старик использовал все свои силы для этой хватки, дабы она не ослабла. Чертов старый ублюдок. Наемник был очень зол. Этот старпер не пожелал умереть спокойно смертью и даже после смерти продолжал держать его волосы. Так что наемник мог только отрубить его руку и искать какого-нибудь другого наемника, который бы помог ему обрезать волосы. Эта вспышка ярости старика взбесила наемника, так что он поджег весь дом со всеми квартирами в нем. Так он уничтожил полностью всю семью и их род. Подобные сцены были очень распространенными по всему городу. Безумный смех, звуки битвы, мольбы о пощаде и крики о помощи сливались воедино. Подобные сцены были нормальным явлением во время войн. Лю Манг развернул свою армию чиновников, и они объединились с ночной сменой городских стражей, а также частными солдатами клана Лю. В общей сложности их набралось 8000 человек. Несмотря на то, что у противника было 20000 солдат, Лю Манга это совершенно не волновало. Эти наемники не были ровнее его элитному войску. Так, они стали продвигаться по улице, избавляясь от них. Когда Лю Манг посмотрел на улицу, то увидел, что она вся была, ее брусчатка превратилась в багрово-красный цвет. Трупы на улице не принадлежали солдатам армии Лубу, это были обычные гражданские. На улице была настолько укрыта их телами, что казалось, словно это была свалка для трупов. Их тела были одеты в самую примитивную одежду из хлопка. Эта картина была воистину ужасна. Стариков убивали на месте, а женщины насиловались до тех пор, пока не умирали. Детей душили, а молодых мужчин обезглавливали, делая их них трофеи для получения заслуг. Это был ад наяву. Так это и есть каннибализм? Люманг остановился на мгновение, вспомнив рассказ Лубу, который тот ранее рассказал их в Тигриной пещере. В это время хаоса, человеческая жизнь совершенно ничего не стоила. Это была не ошибка людей, просто они жили в таком мире. Нет, это можно изменить. Я должен это изменить. Люманг яростно покачал своей головой. Он решил, что должен сменить это время хаоса на мир. Но если он хотел достичь этого, то ему нужно было избавиться от всех препятствий на своем пути. Те, кто привел империю Хан до такого состояния, это были амбициозные военачальники и дворяне. Именно, дворяне были теми, кто устроил этот ад. Их нужно отправить в ад вместе с их амбициями, и это было окончательное решение Люманга. Смерть врагам. Изначально Люманг собирался вести переговоры с этим дворянами, но теперь эта мысль полностью испарилась. Эти дворяне не были людьми, пока они существуют, простые люди не смогут жить в мире. Вы кто такие? Группа пьяных наемников посмотрела на приближающиеся войска неизвестные войска. Один из них быстро обнажил свой меч, пытаясь блокировать их натиск. Глядя на этих наемников, которые заблокировали их путь, Хуан Чжун стиснул свои зубы и закричал: «Проклятые звери, я заберу ваши жизни!» И быстро нанес удар. Его сила была практически на том же уровне, что и у Лубу, который был на пике генерала суперкласса. Так, его атака была подобна стреле, которые он выпускал. В его руке золотой Дао начал выпускать снопы и искры. Каждый наемник, который попался у него на пути, был мгновенно разрублен на две части, но все они были разрублены в поясе, так что не умерли мгновенно. Ах, пьяный солдат, наконец, протрезвел. Он больше не мог стоять и испытывал ужасную боль. Заикаясь, он сказал: «Как такое возможно? Как?» Его кишки валялись повсюду. Наемник пытался ползти и собрать свои внутренности, но его тело уже было полностью разрублено пополам. Его зрение стало размывать, и в последние мгновения перед смертью он увидел, как его убийцы уходили прочь. После, казалось, бесконечного крика боли и агонии, он, наконец, издал свой последний вздох. На его лице застыло выражение невероятной боли. Но Хуан Чжун не испытывал и капли жалости к этим проклятым зверям. Он спешился и поднял то, что было у наемника рядом с его мечом. Это был ребенок с пуповиной. Он даже родиться не успел. Этот ребенок родился мертвым. Ее мать была недостаточно зрелой, чтобы родить его и стать его матерью. Но еще до того, как он пришел в этот мир, он был убит и вырван из чрева своей матери. Это было слишком жестоко. В это время хаоса, человеческая жизнь ничего не стоила, но это не значило, что можно было поступать настолько жестоко. Хуан Чжун, который пережил множество битв, больше не мог выносить этого. Убейте всех их, ни один наемник не должен выжить. Хуан Чжун и Люманг одновременно отдали один и тот же приказ. Наемники дворян были солдатами, и хоть приказ Хуан Чжуна явно нарушал военные законы, он все равно решил убить их всех. Они не были людьми, они были даже ниже любого из зверей. Глава 125. Выдвижение тяжелой пехоты. Черный флаг Чжоучина. Доклад для юного господина. Поступили новости из города. Гонец, который пришел в особняк Чжоу, был весь в грязи и с трудом мог говорить. На его лице было выражение ужаса, а вся верхняя половина его тела была полностью покрыта кровью. «Новости из города? Что за новости?» – нахмурился Чжоу Чен. У него было очень плохое предчувствие по поводу этих новостей. «Лу, армия Лубу». Гонец еще не закончил свой доклад, как один мужчина средних лет поблизости прервал его. Армия Лубу была уничтожена моими частными войсками. На южных воротах не выжило ни одного солдата армии Лубу. Это был Ю Чжен, глава клана Ю. Его обязанностью был захват южных ворот, и он самым первым справился с этим. Так что, естественно, что он был весьма горд собой. Его частные войска уничтожили 3000 солдат Лубу, что очень сильно повысило его славу. Что касается остальных ворот, то я не в курсе, сказал он, глядя на других глав кланов. Ты что насмехаешься над моим продвижением к северным воротам? Это был глава клана Хэ Шоу. Его выражение лица приняло обиженный вид. Что за ересь нес этот Ю Чжен? Как он мог не знать о положении дел на остальных воротах? Этот глава клана Ю просто не знал своего места. Так Хэ Шоу наигранно обеспокоенно сказал Ю Чжэню: «А вы убили 3000 солдат Лубу? Серьезно, Юджень, вы действительно невероятны. Ваши навыки одни из лучших. Я, Хэ Шоу, воистину восхищаюсь вами. Действительно ли все 3000 солдат, которых убили войска клана Ю, были войсками Лубу? Это была численность всего гарнизона армии Лубу в городе. Он что хочет сказать, что перебил их всех? Да кто ему поверит? Лицо Юджина стало красным от смущения. На самом деле его наемники убили не более 300 солдат Лубу, в то время как остальная часть была обычными гражданскими. Юджень получил не только головы простолюдин, но также и земли и другое недвижимое имущество, которое принадлежало им. Мертвые не могут воскреснуть, так что никому было претендовать на их земли, особенно, если у них не осталось наследников. Обычно, в подобных ситуациях, дворяне объединяли земли таких мертвецов в один большой земельный надел и продавали его. В то же время в углу комнаты был человек, которому очень не нравилось то, как ухмылялся Хэ Шоу, и он сказал: «Хэ Шоу, Юджень по крайней мере может похвастаться аж 3000 убийств, а что насчет твоего клана Хэ?» Это был глава клана Лин, и он должен был взять под контроль западные ворота. Эти рои дворян являлись представителями 3 самых крупных кланов в городе Ванчин, вместе с кланами Чжоу, Лю, Лу и Чень. «Господин Лин, почему вы защищаете его?» «А, я понял, вы должно быть сговорились с Юджинем, чтобы унизить меня». Хэ Шоу очень рассердился. «И даже если вы не в сговоре с ним, почему бы вам не поведать нам о своих достижениях? Хоть эти кланы и объединили свои войска и теперь сотрудничали сообща, они прекрасно понимали, что когда город Ванчин снова попадет в руки Сан Це, разделение власти и влияния для них сильно изменится. Те, чьи заслуги будут наибольшими, также получат и наибольшую награду. Таким образом, хоть они сейчас были союзниками, они все равно настороженно относились друг к другу». «Довольно». Чжоу Чен ударил кулаком по столу изо всех сил и встал. «Вы тут драку затеять решили? Если вам хочется кулаками помахать, то проваливайте прочь». Сильно нахмурившись, сказал Чжоу Чен, так как он сейчас действительно был зол. Этот гонец еще толком ничего не смог сказать, а эти трое глав уже сцепились между собой. Если бы эта троица не являлась главами своих кланов, то вполне возможно, что Чжоу Чен уже достал бы свой меч и прирезал бы всех их. Услышав, что Чжоу Чен разозлился, все троица мгновенно умолкла. Они прекрасно понимали, кто был ответственным за возвращение контроля над захваченным городом Ванчин. Это был этот человек, юный господин клана Чжоу, сын Чжоу Юи. Их клан был одним из ключевых правящих кланов Чжандона. Ему достаточно было сказать всего одно слово, и все 3 их клана просто исчезли бы с лица земли. «Ты, продолжай свой доклад». Убедившись, что троица прекратила свои споры, Чжоу Чен обратился к гонцу. «Да, сэр, враг вышел из восточных ворот. Каждый раз, как они натыкаются на наши наемные подразделения, они просто мгновенно убивают нас. Они беспощадны, и даже если мы просим их о пощаде или сдаче, они все равно убивают нас. Все наши солдаты просто не в состоянии противостоять им», сказал гонец с крайне обеспокоенным выражением лица. Все его заслуги за убийство невинных людей и драгоценности, которые он награбил, были полностью потеряны, когда он убегал от вражеских войск. Но если бы он не бросил эти вещи, то вполне возможно, что уже был бы мертв от рук армии Лубу. Че, восточные ворота? Чжоу Чен, наконец, понял, что его так беспокоило. Разве за них не отвечает клан Лю? Лю Кай и правда совершенно бесполезен. Подумать только, его одолела армия Лубу. Юджень снова начал хвастаться своими успехами. Бесполезный клан, клан Лю больше всех нас вместе взятых, и тем не менее, они не смогли захватить восточные ворота. Как теперь мы, дворяне города Ванчин, можем и дальше показываться на людях с гордо поднятой головой? Кроме того, они являются потомками королевской династии Хан. Это действительно неожиданный поворот событий. Трое глав кланов наконец объединились и поддержали друг друга. Размер и влияние клана Лю был больше, чем у них 3 вместе взятых. Они хотели заполучить еще больше влияния, но был полностью заблокирован кланом Лю. Так, они были вынуждены работать сообща, чтобы противостоять влиянию клана Лю. И тут, неожиданно выясняется, что клан Лю был полностью разбит. Как эта троица могла не радоваться этому сейчас? Когда эта троица вдруг так воодушевилась от этих новостей, руки Чжоу Чена задрожали от гнева. Он боялся, что сейчас не удержится и прибьет кого-нибудь из этой троицы. Тем не менее, он быстро взял себя в руки, но он совершенно не ожидал, что продолжение новости по-настоящему заставит его испугаться. Клан Лю, они являются теми, кто возглавляет войска Лу Бу. Солдат закончил свой доклад, чуть ли не рыдая, так как потеря всех его трофеев была для него огромной потерей. Тем не менее, он был очень рад, что сумел выжить. Невозможно, как такое произошло. Чжоу Чен мгновенно начал отрицать это. Клан Лю был старейшим кланом города, и когда Лу Бу уничтожил клан Чень, клан Лю очень хотел отомстить Лу Бу от всей души. Они определенно были заодно вместе с ним. Кроме того, когда во время банкета Лу Бу ограбил все кланы, потери клана Лю были самыми большими. Кража чьего-то богатства по своей тяжести приравнивалась к убийству родителей. Также Лю Кан ранее вместе со всеми отказался давать Лу Бу провизию и снаряжение. Он полностью оскорбил Лу Бу, так как они вдруг могли оказаться на его стороне. «Нет, это правда, самая настоящая правда», — возразил гонец. «Я один из личных стражей клана Чжан, так что я видел их, когда сопровождал моего господина на банкет в особняке клана Лю, а также во время банкета Лу Бу. Я также видел, что рядом с главой клана Лю был генерал в золотых доспехах». «Генерал в золотых доспехах». Чжоу Чен резко встал. Ранее он уже видел генерала в золотых доспехах. Такой тип доспехов существовал только в армии Лу Бу. Если бы он лично не видел их, то вполне возможно, что Чжоу Чен не поверил бы этому солдату. «Генерал в золотых доспехах». Трое глав других кланов также запаниковали. Они были на банкете Лу Бу и видели, как рядом с Лу Бу висели золотые доспехи. Это означало, Лу Бу вернулся в Ванчин. Лу Бу уже стал настоящим кошмаром для этих глав, так как для него убийство человека было таким же обычным делом, как дыхание. Если Лу Бу решит убить их, то кто во всем городе Ванчин сможет им помочь? Прекратить панику. Для Чжоу Чена эта новость также была большой проблемой, но он быстро успокоился и сказал: «Господа, в золотых доспехах может быть вовсе и не Лу Бу». Он мог утверждать это, так как лично видел, как Лу Бу покинул город и отправился в деревню Вуви. Он также получил новости о том, что после того, как Лу Бу разбил Чжоу Кана, он встал лагерем в деревне. Расстояние до деревни было довольно большим, так что Лу Бу просто не мог вернуться так быстро. Чжоу Чен должен был бы рассердиться, но по факту он был полностью расслаблен. Если ему суждено умереть сейчас, то он сделает это с честью. Если бы он не был готов умереть, то как бы он рискнул снова попытаться захватить город Ванчин? Даже если это действительно был Лу Бу, он был не против умереть от его руки. Этот человек с алебардой в руке и верхом на коне действительно вселял страх в сердце каждого. Вся Пи и Кайяне, Каакая осадил его со 100 000 армией, но Лу Бу все равно умудрился убить Кая Чуна и Лидиана, полностью уничтожив мораль армии Каа. Так, если даже элитная 100 000 армия Каакая не смогла одолеть Лу Бу, то как их жалкие наемники могли сделать это? Однако, Чжоу Чен также вспомнил, что в армии Лу Бу был еще один генерал, который носил золотые доспехи. Это был его зять, принц Шу, Лю Манг. «Это может быть его зять», — сказал Чжоу Чен. Лю Манг!» — одновременно воскликнули трое глав, на мгновение впав в ступор. «Это же он победил в войне слов на открытом банкете господина, заставив Цин Суна и Чэнь Дуана рвать кровью». Когда Лу Бу прибыл в Ванчин впервые, Сан Цэ закатал для него пышный банкет. Тогда все главы кланов решили, что Лю Манг был всего лишь ученым советником. Как он мог оказаться боевым генералом? Да, это он. Чжоу Чен тяжело улыбнулся. Для всех дворян настоящее имя принца Шу стало настоящим громом среди ясного неба. Это был человек, который унизил двух главных советников Сан Цэ, а вместе с тем и всех остальных ученых Чжандона. Честно говоря, Чжоу Чен не сильно волновали эти двое старперов, он даже несколько обрадовался, так как, наконец-то, нашелся кто-то, кто преподал им хороший урок. И поскольку у них тогда еще были дружеские отношения, он даже хотел лично встретиться с принцем Шу и от всей души поблагодарить его, выпив по бокалу вина. Ну, как бы то ни было, похоже, что он не сможет мирно встретиться с ним. Он должен был вернуть контроль над городом Ванчин, и для этого ему нужно было избавиться от всех препятствий, независимо от того, насколько хорошие впечатления у него было о принце Шу. Так он решил, что зять Лу Бу должен умереть. Он командует армией чиновников. Чжоу Чен получил сообщение, что в городе появилась армия чиновников. Впервые они засветились во время битвы у горы Багон. Тогда это подразделение потеряло более половины своих людей и было практически полностью уничтожено. Тем не менее, они все же сумели остановить нападение Лейбо и Чен Ланя. Пхихе, это подразделение было сформировано всего несколько месяцев назад и насчитывает всего 3000 солдат, и тем не менее, они посмели бросить вызов мне. На лице Чжоучина появилось презрение. И что с того, что они одолели Чэнь Ланя и Лейбо? Это была просто кучка бандитов, а не организованное военное подразделение. Смогут ли они выстоять против тысяч моих элитных солдат? Раз так, поскольку Лубу смеет протягивать к нам руки, мы отрежем ему пальцы. Холодно сказал Чжоучен. В городе сейчас было около 20 000 солдат. Наемники из разных кланов составляли 15 000 солдат. Еще было 3000 элитных войск клана Чжоу. Эта элита называлась «Черный флаг». Они были лично обучены кланом Чжоу с самого детства. Они были выращены кланом Чжоу и были одним из козырей клана, чтобы гарантировать свое выживание в эти смутные времена. И сейчас они были переданы под командование Чжоучену. Они тайно проникли в город Ванчин, когда основные войска Лубу все еще были в городе, прикидываясь торговцами и обычными людьми. Как только они попадали в город, то сразу же направлялись в особняк Чжоу. Благодаря им, были захвачены 3 из 4 ворот города. Это были именно те люди в черной форме, которые окружили старика Вуихана. Лубу, тебе лучше поскорее вернуться сюда, дабы подготовить похороны для своего зятя. Чжоучен уже испускал сильную убийственную ауру. Передайте мой приказ. Черный флаг должен следовать за мной, дабы уничтожить войска Лубу. Да, сэр. Каждый солдат отправился выполнять приказ. Обычно, если люди слышат о войне, то их окутывает страх, но у элиты не было места для страха. Если они проявят страх, это только еще больше воодушевит врага и сделает их положение еще хуже. Когда эти элитные войска слышали слово «война», их жажда крови только увеличивалась. Даже в их руках были только деревянный меч или молот, они все равно могли бы убивать ими врага. Этот черный флаг был таким же, как кавалерия Бин, разрушители построения и свирепая кавалерия, до того, как та была уничтожена кавалерией Бин. И теперь это подразделение собралось показать свой элитный статус. Глава 126. Армия чиновников против черного флага. «Генерал, пощади меня, умоляю», — взмолился один из наемников, сжавшись от стражи и обмочившись. Армия чиновников насчитывала всего 3000 солдат, и Лю Манг разделил их на 2 отряда по 1500 человек. Одним отрядом управлял лично он, а вторым Хуан Чжун. Также еще было 1500 наемников от клана Лю, которые возглавлял Лю Кай. Так, Хуан Чжун и Лю Кай одновременно атаковали южные и северные ворота, в то время как Лю Манг направился в западным. Как эти наемники могли тягаться с воинами армии чиновников? Они проигрывали при первом же столкновении. Единственное, в чем они были профессионалами, так это убийство простых людей, поджоги, грабежи и насилие. И даже если у них и была какая-то сила, то это была сила для оргий, а не для битв. В данный момент армия чиновников воистину была непобедима. Куда бы они ни направились, наемники мгновенно погибали и отбрасывались. Это привело к тому, что многие подразделения начали кричать, что они сдаются, но, к сожалению, приказ Лю Манга был однозначным – убить их всех. Наемникам, которые хотели сдаться, действительно не повезло. Армия чиновников начинала бой со слов: «Если вы сдадитесь, мы не убьем вас». Но как только они бросали оружие, те сразу же убивали их всех. Наемникам, которые были просто обезглавлены, могли считаться везунчиками, так как большинство из них были разрублены в поясе, либо в районе желудка. Получив подобные ранения, они умирали не сразу и в течение минимум 10 минут еще испытывали жуткие муки перед смертью. Половина города Ванчин полностью погрузилась в крики боли и отчаяния. Армия чиновников стала носителем воли Лю Манга. Она полностью заразилась гневом Лю Манга, так что его воины действовали быстро и беспощадно. Из-за своей концентрации и скорости, подразделение Лю Манга довольно быстро достигло западных ворот. Его подразделение оказалось самым быстрым из их 3 отрядов. Кроме того, у северных и южных ворот оказалось много вражеских солдат, так что это также замедлило продвижение Хуан Чжуна и Лю Кая. Неожиданно конь Лю Манг издал долгое ржание, а на земле стала заметна непрерывная вибрация. Тогда Лю Манг мгновенно приказал своим войскам остановиться, но как только они почувствовали эту вибрацию, они быстро собрались вокруг Лю Манга. Такая вибрация может появляться только в случае движения большого количества хорошо организованных солдат. Лю Манг поднял свой телескоп и увидел, как отряд элитных войск направлялся в направлении западных ворот, прямиком к его армии чиновников. Все солдаты были закованы в черные тяжелые доспехи и были тяжело вооружены. Их вполне можно было сравнить с разрушителями построений Гаошуня. «А это еще кто?» – нахмурился Лю Манг. «Эта тяжелая пехота определенно была элитой. Наемники дворян были просто мусор, так что это элитное подразделение навряд ли принадлежало им. Блин, даже у Сан Цэ не должно быть такой тяжелой пехоты, так как все его тяжелые войска в данный момент полностью задействованы в битве с войсками провинции Цзинь». Предположение Лю Манга было верно. У Сан Цэ сейчас действительно не было тяжелых подразделений пехоты. И этот тяжелый отряд пехоты принадлежал клану Чжоу из округа Шучин. В данный момент в черном флаге насчитывалось 3000 солдат, и это была частная собственность клана Чжоу. Каждый солдат черного флага обучался военному делу с самого детства. Изначально было всего 5000 сирот, но к концу обучения их осталось только 3000. Все остальные умерли во время обучения. Доспехи и оружие для черного флага также было произведено кланом Чжоу. Главным природным ресурсом округа Шучин была железная руда, а клан Чжоу в течение многих лет занимался ее добычей и переработкой, и благодаря этому они смогли создать эти 3000 комплектов доспехов и оружия. Изначально этот отряд был припасен кланом Чжоу до момента, когда Сан Цэ вступил в битву за мировое господство. Кроме того, с его помощью клан Чжоу повышал свое влияние в Чжандоне. Было очень жаль, что они так и не объединились с армией Сан Цэ и были вынуждены развернуть их для того, чтобы отбить город Ванчин. Блин, это тяжелая пехота. Ранее Лю Манг уже видел в действии тяжелую пехоту, правда это были только разрушители построений. Изначально они насчитывали всего 800 человек, но во своей ценности они стоили 8000 армии. Когда они направлялись в Кайян, остатки армии Лубу наткнулись на Чэньдина. Именно тогда Лю Манг на своей шкуре познал, насколько ужасающей может быть тяжелая пехота. Имея всего 700 солдат, они посмели бросить вызов 15000 армии Чэньдина, заманивая его в ловушку. Даже вполне возможно, что если бы разрушители построений не были измотанными и уставшими, то они действительно смогли бы уничтожить 1008 вражеских солдат. Хоть Лю Манг и не знал силы черного флага, но глядя на их дисциплину и организацию, он четко осознавал, что если они вступят с ними в прямое столкновение, то они полностью уничтожат его армию чиновников. Доклад. Прямо по курсу была обнаружена армия Лубу. У Чжоучина не было телескопа, как у Лю Манга, так что он мог полагаться только на доклады своих разведчиков. Хо, наконец-то, мы наткнулись на них. Глаза Чжоучина опасно засияли. Сколько их? Если это был принц Шу, то им очень повезло, так как всего одним быстрым ударом он мог, наконец, уладить этот вопрос. Там примерно 1500 солдат, ответил разведчик. 1500. Ха, они разделили свои силы. Чжоу Чен действительно не ожидал, что зять Лубу разделит свои силы. Согласно данным, которые он получил ранее, у Лю Манга было всего 8000 солдат, и это с учетом наемников клана Лю. И сейчас во вражеском подразделении перед ними было всего 1500 солдат, что означало, что они разделили свои силы, чтобы одновременно атаковать все захваченные ворота. «Юный мастер Чжоу, мы должны взять на себя инициативу и также разделить наши войска, чтобы защитить наши ворота». Услышав, что у противника перед ними было всего 1500 солдат, трое глав других кланов полностью потеряли к ним интересы. Все, о чем они сейчас думали, так это о том, что они должны разделить свои силы, чтобы защитить захваченные ими городские ворота. Южные и северные ворота уже контролировались кланами Хэ и Ю. Если их снова захватит армия чиновников, то это будет конец. Их наемники и так уже понесли большие потери, так что даже если они все же смогут захватить город Ванчин снова, они потеряют большую часть своей власти и влияния. Хихи, не переживайте, просто идите и защитите свои ворота, холодно сказал глава Лин Фен. Его клан отвечал за западные ворота, так что он был полностью спокоен, так как сейчас здесь было целых 3000 этих элитных тяжелых пехотинцев. Глядя на эту тяжелую пехоту, Лин Фен не мог перестать пускать слюни. Он был уверен, что с этими воинами в качестве стражей, западные ворота станут просто неприступной крепостью. Так что теперь он с нетерпением ждал момента, когда двое других лидеров кланов потерпят поражение. С учетом восстания клана Лю, а также поражением кланов Ю и Хэ, его клан Лин станет самым древним дворянским кланом в городе Ванчины, следовательно, после этого он заполучит еще больше земель и влияния. Хэ Шуа и Ю Чжэнь только холодно фыркнули. Чжоу Чен только махнул рукой, приказывая троим главам исчезнуть с его глаз долой. «Вот и славно, удачи всем нам», когда сказал Чжоу Чен, после чего все трое глав устремились к воротам, которые контролировали их кланы. А как, на этот раз враг решил использовать тяжелую пехоту, чтобы напасть на меня, да, Бугага, ухмыльнулся Лю Манг. Нет, ну правда, этот Лю Манг действительно польщен столь высокой оценкой его скромных способностей, подумал про себя Лю Манг. Если бы эта тяжелая пехота появилась на масштабном поле боя, то естественно, что разрушители построений, кавалерия Бин без проблем бы разобрались с ними. Но поскольку вы так неожиданно появились в городе Ванчин, позвольте мне, Лю Мангу, позаботиться о том, чтобы вы все отправились прямиком в ад, перестроиться. Чин Юй уже довольно долго следовал за Лю Мангом и успел выучить ход его мыслей, так что он быстро перестроил 1000 солдат армии чиновников в македонскую фалангу. Весьма неплохо, у них отличная дисциплина. Наблюдая за тем, как быстро перестроилась армия чиновников, Чжоу Чен также быстро отдал приказ. Мы также должны показать им, что являемся элитой. Мы не можем позволить им быть разочарованными. Перестроиться. Ура, ура, ура! Прокричал черный флаг, меня свое построение. Их отточенность в движении реально напугала Лю Манга. Их скорость также была весьма хороша. Армия чиновников смогла так быстро построить свою фалангу, так как они очень много практиковались, а их доспехи и оружие были намного легче, чем у их противников. Но в черном флаге каждый воин был закован в тяжелые доспехи и нес тяжелое оружие. Доспехи с оружием в купе весили порядка 50 кг, доспехи около 25 и оружие столько же. Их защита была очень мощной, но вместе с тем такие доспехи очень сильно ограничивали солдат. Тем не менее, их скорость смены построения была очень быстрой. Это была совершенно другая весовая категория. Их построение было очень грозным, и если армия чиновников столкнется с ними в прямом противостоянии, то это станет их концом. Так, Лю Манг пришпорил своего коня и встал перед своим войском. «Братья мои, я хочу спросить вас, теперь, когда наш противник тяжелая пехота, которая в 3 раза превышает нас численно и наши шансы пробить их доспехи стремятся к нулю, скажите мне, вы боитесь?» «Мы не боимся», — хором громко завопила армия чиновников. «Да ну, не бойтесь», — Лю Манг ухмыльнулся. «Интересно, как это вы не боитесь? Только посмотрите свои ладони, которые намокли от холодного пота, и вытрите свой лоб, покрытый потом. И вы все еще продолжаете утверждать, что вам не страшно. Даже мне страшно вступать с ними в бой, так как вы все можете утверждать, что вам не страшно». Когда Лю Манг сказал это, на лицах некоторых солдат появилось смущение. Из 3000 солдат армии чиновников, тех, кого можно было назвать ветеранами, было всего несколько сотен человек. Но в данный момент у Лю Манга была только половина от его армии, что означало, что и количество ветеранов также сильно уменьшилось. «Мы боимся, и это совершенно естественно. Однако, есть ли у нас другой выбор?» — крикнул Лю Манг. «Вы помните битву на горе Багон? В нашем первом же сражении нашим первым противником стала кавалерия из провинции Ю во главе с Ли Бо и Чэнь Ланем. Тогда у нас также не было другого выбора. Множество их наших братьев были защищены ценой множества жизней наших товарищей. Тогда вы все жутко испугались, в результате чего стали умирать один за другим. Враг продолжал преследовать вас, и в конечном итоге даже многие из вас умерли от моей собственной руки». Чем больше говорил Лю Манг о битве у горы Багон, тем ниже опускались головы его воинов. В данный момент армия чиновников уже не была армией зеленых новичков, у которых была только сила и энергия, когда они, имея всего 1000 человек, с особым упорством противостояли кавалерию. В данный момент армия чиновников состояла из тех, кто пережил эту битву, армии снабжения и остатков изначальной армии чиновников. Армия снабжения в основном формировала вторую линию фаланги. Если у кого-то были нужные навыки, они могли быть выбраны в элитные подразделения кавалерии Бин или разрушителей построений. Так, в армию снабжения обычно отправлялись все старые, больные и инвалиды. Так, главной причиной, почему Лю Манг взял в свою армию чиновников солдат из армии снабжения, было то, что большинство старых, слабых, больных и инвалидов в ней уже были уже мертвы. Из 8000 солдат армии снабжения выжило всего 3000 человек, и Лю Манг был тем, по чьей вине умерло не менее 1000 из них. Оставшиеся были либо убиты кавалерией Ю, либо сбежали. Те, кто выжил, были теми, кто встал на помощь армии чиновников или направился в бой с Чэнь Ланем. Это значило, что они имели боевой опыт и желали выжить во время боя. И это было то, чего очень не хватало армии чиновников Лю Манга, желание выжить и сражаться, даже несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия. А поздравляю всех тех, кто смог пережить эту битву. Но не забывайте, что все вы сегодня живы лишь потому, что за вас умерло 432 брата. И сегодня мы снова столкнулись с подобной ситуацией. Наш противник — это 3000 тяжелых пехотинцев. Если вам страшно, то покиньте это место немедленно. Я не стану обвинять вас в дезертирстве, потому что если вы останетесь, то только станете легкой добычей для врага. Если же вы действительно не боитесь, как это заявили ранее, то хоть я, Лю Манг, не могу гарантировать вам победы, я могу гарантировать вам, что я останусь с вами до самого конца и не брошу вас. Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим богатство и славу. Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим богатство и славу. Армия чиновников неожиданно выпустила мощное убийственное намерение, которое могло сравниться только с убийственным намерением, которое обычно испускают кавалерия Бин и разрушители построений. Хо, вдохновляешь свои войска? Хихи, знаешь, что я скажу тебе? Против абсолютной силы, все бесполезно. Холодно хмыкнув, сказал Чжоу Чен и поднял свою руку. Всем войскам, в атаку. Два голоса, две силы, два мировоззрения столкнулись друг с другом. Глава 127. Бегство армии чиновников. Черный флаг сделал свой первый шаг. Они были тяжелой пехотой, и их тактика ведения боя заключалась в том, чтобы сокрушить своего врага чистой силой. Хоть они были довольно медленными, но каждый их шаг порождал страх в сердцах их врага. Невероятный блеск их доспехов могли заставить любого обратиться в бегство. Отлично, продолжайте двигаться в таком же ритме. Сокрушите их. Чжоу Чен был в состоянии эйфории. Эта тяжелая пехота действительно была невероятна в его глазах. Она была результатом многолетних тренировок клана Чжоу. Они станут щитом клана Чжоу во время войны и будут мостом к их славе и процветанию. Этот город Ванчин станет подарком клана Чжоу Санце. Эта тяжелая пехота так же хороша, как разрушители построений. Про себя пробормотал Лю Манг. Эти войска действительно были сопоставимы с разрушителями построений, когда на пути к Кайяну Лю Манг был вынужден вступить в бой вместе с разрушителями построений, которые использовали построение черепахи. В момент, когда на них напал враг, они в один миг поглотили более 2000 вражеских солдат, и черный флаг перед ними был очень похож на разрушителей формации того времени. Если бой проходил посреди открытого поля, этот черный флаг был бы не столь эффективен, так как им не хватало скорости и маневренности, так что практически любой противник смог бы сбежать от них. Но в данный момент армия чиновников оказалась заперта в пределах города, лишившись возможности свободно маневрировать. Так, они могли только встретить противника лицом к лицу, приготовить луки, огонь. Для того, чтобы черный флаг смог добраться до них, ему понадобилось довольно много времени. Так Лю Манг рассчитывал сократить их численность до того, как они достигнут его армии. Враг был закован в тяжелые доспехи, но стрелы обладали довольно высокой проникающей способностью, так, войска Лю Манга без остановки сразу выпустили 3 залпа стрел. Но если бы их противником были обычные солдаты, их численность сильно бы уменьшилась. Даже элитные войска вроде солдат Данина в подобной ситуации могли бы только яростно стиснуть свои зубы и отступить назад. Так, в данный момент град стрел, который обрушился на черный флаг, был подобен кислотному дождю. Однако этот град стрел оказался совершенно бесполезен против черного флага из-за их щитов. Стрелы были просто не в состоянии пробить их и тяжелые доспехи воинов. Кроме того, периодически они отклоняли их стрелы с помощью своего оружия. Несколько человек даже презрительно фыркнули в направлении Лю Манга, дабы показать ему свое презрение и сказать, что все это было бесполезно. Бугага, бесполезно. Ваши стрелы бесполезны против моей элиты. Лицо Чжоу Чена стало более кровожадным, и он сказал: увеличить скорость, втопчите их в землю. Хаэм, Лю Манг нахмурился. Тяжелая пехота была действительно сильна. Если бы на их месте оказалась тяжелая кавалерия, то он как минимум смог бы хоть их лошадей ранить, но против черного флага его стрелы были не более щекотки. Генерал, стоит ли нам вступить в бой с ними? Чен Юй предложил свой вариант решения проблемы. Когда две тяжелых пехоты сталкиваются друг с другом, естественно, что бой был неизбежен. В данный момент под командование Лю Манга была всего 1000 воинов армии чиновников, а первая линия из башенных щитов насчитывала всего 300 человек, еще 300 были копьеносцы и 100 солдат кавалерии, которые охраняли фланги и его фаланги. И вот, те 300 воинов с башенными щитами были единственными, кто был закован в тяжелые доспехи. Наблюдая за тем, как черный флаг приближался все ближе, Люманг отдал свой первый приказ. Армия чиновников, первый ряд, поднять свои щиты. Чэнь Юй был очень возбужден. Он был генералом, так что, естественно, что он хотел внести свою лепту на поле боя и одолеть своих врагов. Армия чиновников уже приготовила свои копья и направила их на противника. Чэнь Юй уже поднял свою руку, ожидая приказа Люманга, чтобы их кавалерия напала на эту тяжелую пехоту и разрушила их оборону, используя свой кавалерийский импульс. Но следующий приказ Люманга удивился абсолютно всех на поле боя и заставил Чэнь Юй рвать кровью. «Отступаем!» «Что? Отступаем?» Чэнь Юй реально не мог поверить в этот приказ. Куда им было отступать? Они не могли маневрировать или отступать, они были заперты со всех сторон. В худшем случае, они будут полностью разбиты ополчением и уничтожены внутри города. Хоть Чэнь Юй не хотел верить в этот приказ, но приказ Люманга был законом, поэтому единственное, что он мог сделать, это подготовить свою кавалерию к отступлению. Хо, надумал сбежать? Всего минуту назад ты был настроен столь воинственно, а теперь хочешь сбежать? Слишком поздно. Куда бы ты ни пошел, я буду следовать за тобой. Всем солдатам, полный вперед. Чжоу Чину реально начало рвать крышу. Если он убьет зятя Лубу, он сделает самый большой подарок для Сан Це. Армия Лубу стала причиной гибели жены Сан Це, и именно поэтому он сейчас напал на Ван Чин и прилегающие земли. Так, если он убьет любимого зятя Лубу и преподнесет его голову Сан Це, это, безусловно, будет лучший из возможных подарков. Хочешь убить меня? Что ж, тогда иди и попробуй схватить меня. Люманг был очень раздражен черным флагом, так как те не желали отпускать его. Скорее, полное отступление. Бросить башенные щиты. Первый ряд армии чиновников был экипирован башенными щитами. Это были щиты, которые Люманг привез с собой из будущего и которыми были экипированы разрушители построений после битвы на горе Багон. Армия чиновников также использовала эти щиты, из-за их высоких показателей защиты, однако они были очень тяжелыми и сильно замедляли передвижение солдат во время отступления, поэтому Люманг приказал бросить их, и все солдаты подчинились его приказу. В результате, черный флаг также увеличил свою скорость. Они были подобны тигру, который гнался за своей добычей, и как только они достигнут своей добычи, она определенно умрет. «Генерал, мы бросили свои щиты. Что дальше?» Чэнь Юй реально начал переживать. Какая армия отступает, даже не вступив в бой? Более того, Люманг приказал отбросить их оружие. Если так продолжится и дальше, то в скором времени им вообще нечем будет сражаться. Люманг что, хочет, чтобы они сражались голыми руками с голыми задницами? Всем солдатам отбросить свои шлемы и доспехи. Люманг полностью проигнорировал беспокойство Чэнь Юй и отдал следующий приказ. Теперь, кроме своих щитов, они также должны бросить свои доспехи и шлемы. С этим армию чиновников можно было смело назвать армией голых задниц. Что это за ебнутая стратегия такая и что она может дать? Если бы кто-то со стороны увидел это, то он со всей уверенностью заявил бы, что армия чиновников была полностью разбита. У них осталось только знамя. Если они бросят свое знамя, то их можно было считать полностью поверженными, даже если они не потеряли ни одного солдата. Сначала они бросили свои щиты, а теперь они сняли свои доспехи. Чжоу Чен также был в полном замешательстве. Обычные солдаты носили очень легкие железные доспехи. Они были настолько тонкими, что скорее напоминали алюминиевую фольгу. Если в них выстрелить из лука, то они немедленно умрут. Шлемы и наплечники обычно делались из более прочных материалов, чтобы защитить голову и руки. Они были сделаны таким образом, чтобы можно было защитить жизненно важные органы от атаки врага, а также блокировать атаки противника. Лучшие доспехи и шлемы, естественно, доставались генералам и главнокомандующим. Их доспехи обладали очень мощной защитой и практически всегда изготавливались на заказ, дабы не стеснять движений пользователя. Но в данный момент их враг полностью отбросил свои щиты, доспехи и шлемы, все их жизненно важные точки были полностью открыты. Может, они притворяются, может, это просто какая-то уловка. Чжоу Чен начал колебаться и уже хотел было остановить свои войска, но следующее действие врага полностью развеяло его сомнения, и он бросил все свои силы в погоню. А теперь, бросить знамя. Очень ясный голос Люманга раздался по округе, а его войска бросили свое черное знамя с иероглифом «Лю» на землю. Знамя было символом командира военного подразделения, и оно также служило символом для солдат о том, что их командир продолжает сражаться вместе с ними. Бросить знамя было равносильно тому, что командир просил врага о капитуляции. Если знамя было брошено, то это означало, что командир был либо убит, либо бежал с поля боя, либо просил капитуляции, и это действие очень сильно разрушало боевой дух всего подразделения. Поэтому, знамя было подобно показателю уровня боевого духа армии и всегда находилось рядом с командиром армии. Отсутствие знамени означало, что войско полностью лишилось боевого духа и оно признало свое поражение. «Хихи, ты просишь о капитуляции, но я не услышу твоей мольбы». Чжоу Чен решил заполучить голову Люманга, так как она дала бы ему намного больше славы. Так, он совершенно не собирался оставлять Люманга в живых. «Вся армия, слушай мой приказ, преследовать армию Лубу и уничтожить ее, убить их всех. Каждый, кто убьет вражеского солдата, получит 1000 золотых тайли. Кто убьет 5 вражеских солдат, я лично дарую вольную и официально присвою первый ранг. Тот, кто убьет генерала в золотых доспехах, будет принят в мой клан Чжоу и, наконец, сможет должным образом почтить память своих предков». Чжоу Чен использовал все возможные награды. Услышав его слова, все солдаты черного флага, которые уже несколько устали, мгновенно снова переполнились боевым духом, желая убить как можно больше вражеских солдат. Черный флаг были наемниками клана Чжоу, но по факту они были рабами клана Чжоу. Так, пока они смогут убить солдат Лубу, награды, которые они могут заполучить, были очень велики. С 1000 золотых тайли, с такими деньгами они запросто могли купить свою свободу. Получив первый ранг, они могли претендовать на то, чтобы стать генералами клана Чжоу. А вступление в клан Чжоу означало, что их потомки также будут дворянами и смогут пользоваться всеми привилегиями дворян, они больше не будут рабами. Смерть врагам. Уже изрядно уставшие солдаты черного флага неожиданно восстановили свои силы и снова ускорились, преследуя армию чиновников. Их убийственное намерение снова поднялось, а их мечи стали жаждать крови. Некоторые солдаты из последних рядов армии чиновников, чьи ноги свело судорогами, были быстро убиты солдатами черного флага. Они уже отбросили свои доспехи и шлемы, так что у них остались только длинные мечи и копья. Естественно, они не могли противостоять черному флагу и были мгновенно убиты под их атакой. Но даже после того, как последние ряды были убиты, черный флаг не остановил своего продвижения. Тогда Чэнь Юй закричал Люмангу: «Генерал, если мы продолжим в подобном духе, то будем полностью уничтожены. Я прошу разрешения провести ответную атаку». Его товарищи умирали, даже не вступив в бой. Ранее они только несколько раз выстрелили из лука, а затем бросились на утек. Чэнь Юй просто не мог смириться с этим в душе. Настроение Люманга было не лучше. Когда он услышал крики его солдат, которые умирали под клинками вражеской армии, его сердце просто обливалось кровью. Но хоть его сердце и обливалось кровью, он не мог остановиться сейчас. Он должен был довести свой план до конца, в противном случае, они все умрут здесь. «Если я позволю тебе сейчас вступить в бой, ты умрешь подобно дворняге». Хоть кавалерийская эскадра Чэнь Юй относилась к разряду тяжелой кавалерии, их численность была слишком мала. 100 кавалеристов против 3000 тяжелых кавалеристов. Результат было несложно предугадать. Это было подобно тому, как они сражались с Чэнь Ланем и Лейбо. Его кавалерия безусловно будет уничтожена. Так просьба Чэнь Юй была очень глупа, и Люманг никогда бы не согласился на нее.